Мой тигр кусаться расхотел. Он чахнет пыли декораций. Из миски есть его удел. Как кот, он может лишь играться. Его полоски на спине. Полоски на спине. Стелись безделицы обои. Приходит вечером ко мне. Приходит вечером ко мне. Себе в подушках норы роет. Мой тигр не хочет ничего. Опять бежит обратно в клетку. Опять тоска в глазах его. Тоска в глазах его. На поводке идет бюллетен. Катает первоклаши глупых. Теперь он может только спать. Урча как водяные трубы. И не поверю никогда, не поверю никогда тупому шепоту соседей, что пишут жалобы ментам, что тигр по соседку вреден. Мой тигр не хочет ничего. Опять бежит обратно в клетку. Опять тоска в глазах его. Он хочет в Африку назад. Себе солярные помпасы. Всегда грустные его глаза. Им нужно крови с теплым мясом. Им нужно вас отправить в ад. Разгрызть хребты и носоглотки. Но я тащу его в кабак. Тащу в кабак. И подливаю в миску водки. Мой тигр не хочет ничего. Опять бежит обратно в клетку. Опять тоска в глазах его. Опять тоска в глазах его. Не хочет ничего. Опять бежит обратно в клетку. Опять пускай в глазах любовь.